Глава 17. Бой шел не больше получаса, а Вариху показалось, что он длился целую вечность. Потеряв один истребитель Лефея, благо пилот успел катапультироваться, большую часть батарей ПКО, получив огромную пробоину в корпусе, Ратус все же сумел отбиться и продолжить разгон. «Талим, проведи полную диагностику корабля», — принялся раздавать указания Варих. «Отправь Халши подобрать спасательную капсулу с пилотом. Если будет возможность, пусть отбуксируют в ремонтный док все, что осталось от Лефея». «Абла», — Варих посмотрел на девушку, убедился, что она не находится в шоковом состоянии, и продолжил. «Беги в медотсек и будь готова принять раненых». Девушка согласно кивнула и опрометью бросилась вон из рубки. «Талим, наш пассажир жив?» «Жилой сектор уничтожен полностью, вероятность выживания 2%. «Покойся с миром, уважаемый Азиз», — пробормотал себе под нос Варих и сосредоточился на тактическом голоэкране. Глядя на перемещение разноцветных точек, он пытался понять, как изменилась обстановка на основном театре боевых действий за то время, пока длилась атака на Ратус. Судя по телеметрии, поступающей из командной сети, основные игроки по-прежнему вели позиционные бои, оживление в обстановку вносили лишь малые корабли легкого арварского носителя «Гумис», готовые вот-вот обрушиться на рейдер «Мрзинов». Командир авиагруппы наемников решил атаковать корабль противника с двух сторон одновременно. В каждой ударной группе были по 5 торпедоносцев «Каннут», несших по 2 тяжелые противокорабельные торпеды, и по 10 аширских штурмяков «Ангри», вооруженных 3 крупнокалиберными кинетическими турелями СВ-10. Как только на общем канале командной сети прозвучали доклады пилотов о готовности к атаке, Варих перекинул видеосигнал с внешних оптических сенсоров линкора «Аш-Захру» на ближайший голоэкран. «Мрзины» открыли огонь первыми. На вошедшие в зону действия ПКО рейдера малые корабли наемников обрушился шквал огня из средних пульсаров. «Онгри» сразу закрутили сложные маневры уклонения, а пережившие первые секунды боя торпедоносцы «Каннут» сбросили свои смертоносные гостинцы и попытались выйти из боя. Судя по показаниям тактического экрана, этот маневр удался далеко не всем. Только 3 торпедоносцам «Каннут» удалось успешно покинуть опасную зону и на форсаже уйти в сторону своего носителя. Основной целью аширских штурмовиков являлись орудийные гнезда главного калибра рейдера. Одна часть «Ангри» пыталась прорваться к заветному участку корпуса, а вторая в это время старалась оттянуть на себя огонь батареи ПКО. Варих обратил внимание, что от рейдера «Пичембу» в сторону атакованного корабля «Мрзинов» потянулась группа из 20 легких истребителей-нелюдей. Если штурмовики наемников не успеют выйти из зоны действия ПКО рейдера до подхода малых кораблей противника, то им точно конец. Эта мысль промелькнула в голове Вариха в тот момент, когда 3 прорвавшиеся сквозь плотный огонь ПКО рейдера тяжелой торпеды воткнулись в его шарообразный корпус. Серия мощных взрывов закрутила рейдер. В его кормовой части возник приличных размеров кратер. Еще один кратер чуть меньшего размера украсил условно-носовую полусферу корабля. В результате торпедной атаки вражеский корабль потерял 2 основных двигателя, орудие главного калибра, и от его корпуса откололся приличный кусок. Как по команде, 15 уцелевших аширских штурмовиков прыснули от тяжелораненого «Левиафана» и, сбившись в 2 равные группы, помчались навстречу легким истребителям «Пичембу». Одновременно с этим линкор «Аш-Захру» с новой силой возобновил обстрел рейдером «Мрзинов» из уцелевших орудий главного калибра, намереваясь окончательно добить подранка. Схватка легких истребителей «Пичембу» и штурмовиков-наемников закончилась, не успев начаться. Немалый вклад в эту победу внесли средние орудия арварского линкора. Их плотный огонь заставил пилотов «Пичембу» на подлете к цели нарушить боевой строй и ввязаться с противником в собачью свалку. Имея 3-кратное преимущество в огневой мощи, «Онгри» в считанные минуты перемололи малые корабли нелюдей, потеряв при этом всего 3 единицы. Воодушевленный легкой победой командир малых кораблей-наемников повел штурмовики в сторону сбитого рейдера «Пичембу». Однако на полдороге ему пришлось изменить свое решение и на форсаже двинуться в сторону своего носителя. Причиной такого демарша стало поведение пилотов-нелюдей, атакующих гражданские суда конвоя. Как только возникла реальная угроза их рейдеру, пилоту «Пичембу» тут же оставили в покое почти обездвиженные корабли и бросились на защиту яйцеобразного гиганта. Возникшие перестановки на основном театре боевых действий вынудили командира наемников сосредоточить все корабли охраны в одном месте и, заняв круговую оборону, продолжать вести позиционный бой. По команде «Захива» туда же потянулись почти потерявшие ход контейнеровоз «Курами», средний транспорт «Бундар» и средний транспорт «Ратус». Средний транспорт Корзая отделался легким испугом и за полчаса до получения команды успел уйти в прыжок. Сбившийся в плотную группу потрепанный конвой почти 10 часов отражал редкие попытки легких истребителей-нелюдей добраться до линкора Аш-Захру. Его две башни главного калибра не переставая долбили то по рейдеру Пичембу, то по рейдеру Мрзинов, не давая им проводить восстановительные работы. Благодаря уцелевшему легкому крейсеру целеуказателю попадания были убийственно точными и наносили довольно существенный ущерб. Попытки обоих рейдеров разорвать дистанцию и уйти из зоны действия главного калибра закончились плачевно. Как только они развернулись полуразрушенной кормой к линкору, так тут же чуть не лишились оставшихся основных двигателей. Снаряды попадали в уже искалеченные движки и нарушали подачу топлива и энергии к уцелевшим двигателям. Ситуация складывалась патовая, однако время было явно не на стороне нелюдей. Обе стороны прекрасно понимали, что ушедший в прыжок средний транспорт гарантированно сообщит о нападении и на помощь конвою выдвинется подкрепление. Нелюди и рады были покинуть систему, оставив в покое конвой, но обозленный Захив всеми силами не давал им начать разгон. Ратус находился в охранении линкора. Его авиагруппа во главе с Торосом, усиленная тремя штурмовиками «Ангри», постоянно баражировала неподалеку от арварского гиганта, ведущего беспокоящий огонь по противнику. Остальные малые корабли наемников патрулировали подступы к зоне сосредоточения кораблей конвоя. Благодаря средним орудиям линкора, кластерным снарядам и легкому крейсеру-целеуказателю удавалось держать легкие истребители Пичембу на приличном расстоянии. Свою лепту в оборону остатков конвоя вносили уцелевшие средние пульсары хагданского линейного крейсера «Марух». Благодаря клиновидной форме его батареи ПКО могли сосредоточить огонь прямо по курсу и тем самым создать плотный огневой заслон, очень губительный для небронированных легких истребителей-нелюдей. Результаты диагностики «Ратуса» Вариха не обрадовали. Полностью был уничтожен жилой сектор корабля, только чудом уцелел реакторный отсек, защищенный бронекапсулой. В двух местах серьезно пострадали несущие элементы корпуса, лишь по счастливой случайности не сдетонировали захваченные на среднем крейсере «Ангер» торпеды. «Талим, как у нас обстоят дела?» Варих потер ладонями лицо и устало откинулся на спинку кресла. «По прогнозам управляющего эскин РТК ГВБШ-26, ремонт несущих элементов корпуса будет закончен через 5 часов. Установлен дополнительные эмиттеры защитного поля в зоне разрушения наружной обшивки». «И то дело». Варих встал и попытался размять мышцы, затекшие от многочасового сидения. «Запрос связи от Захива. Соединяй». На развернувшемся голоэкране возникло уставшее лицо командира наемников. «Варих, если через 5 часов в систему не прибудет помощь, тебе придется начать разгон. В этом случае моя авиагруппа уйдет со мной». «Само собой». Захив потер рукой лоб и устало посмотрел на собеседника. «Тройка Ангрей тоже войдет в твою авиагруппу. В таком случае можешь на меня рассчитывать». Варих прекрасно понимал, что выбор пал на него не случайно. Из всех имеющихся гражданских судов «Ратус» единственный сохранил все двигатели и имел реальные шансы пережить налет истребителей-нелюдей. «Захив, утоли мое любопытство». Варих сделал паузу и посмотрел на собеседника. Тот ободряюще кивнул, и Варих продолжил. «Как ты думаешь, почему нелюди действовали так несогласованно, а порой даже глупо? Будь они организованнее, перемололи бы нас в 2 счета». Захив усмехнулся и снисходительно посмотрел на Вариха. «Будь они одной расы, нам бы точно пришел конец. Но нам повезло наткнуться на кланы изгои, представляющие себя 2 разные расы нелюдей, заключивших между собой временный военный союз». Видя непонимание на лице собеседника, командир наемников пояснил. «Для клана изгоя потери – это верный путь к ослаблению и в конечном итоге гибели. Поэтому оба клана во время боя старались свести их к минимуму за счет друг друга. К тому же мрзины чересчур надменные себе на уме. Все это в совокупности существенно повлияло на исход боя». Варих хотел что-то добавить, но не успел. В беседу вмешался эскин Ратуса. «Только что из прыжка вышел невейский линейный крейсер Дахау. Какие будут распоряжения?» Услышав слова Талима, Захив, не прощаясь, закрыл канал связи. «Если в системе появятся еще какие-нибудь корабли, немедленно докладывай», озадачил эскин Варих и принялся изучать данные, поступающие из командной сети. Попутно он не забывал поглядывать на тактический голоэкран. Появление Дахау вызвало оживление в стане врага. Крестообразный носитель Пичембу приступил к разгону, подбирая по пути свои малые корабли. Однако не все истребители Пичембу решили покинуть систему. Не менее 1000 малых кораблей и людей сосредоточились вокруг изувеченных рейдеров с явным намерением защитить их до последнего. Примерно через час невейский линейный крейсер вошел в зону действия командной сети конвоя и, получив коды доступа, стал еще одним ее абонентом. Как только артиллеристам Дахау пошла телеметрия с легкого крейсера целеуказателя, они открыли огонь из главного калибра по убегавшему тяжелому носителю нелюдей. Невейский линейный крейсер третьего поколения Дахау внешне походил на полуторакилометровую земную касатку. В кормовой части крейсера вместо гигантского хвоста находились грозди ходовых двигателей, а расположенные в условно нижней полусфере округлого корпуса два модуль дока Тулгри-22 отдаленно напоминали плавники хищной рыбы. 28 средних пульсаров являлись основной ПКО корабля, а его ударную мощь составляли три туннельные орудия среднего калибра «Орхус-СК». Их разгонные шахты тянулись почти по всей длине корабля, а немалая часть внутреннего пространства корпуса была занята накопителями энергии, реакторами и генераторами накачки. Каждые 4 минуты в стороны постоянно маневрирующего крестообразного корабля нелюдей на чудовищной скорости уносились металлические болванки. Несколько точных попаданий просадили защитное поле, а следующая пара зарядов проделала в корпусе тяжелого носителя Пичембу немалых размеров бреши. Однако гигантский корабль продолжал разгон, неумолимо выходя из зоны действия главного калибра Дахау. Артиллеристы арварского линкора, вдохновленные появлением подкрепления, перестали экономить снаряды и почти вдвое увеличили плотность огня по рейдерам нелюдей. За следующие 5 часов в систему прибыло еще 4 разнотипных средних транспорта арварского производства, переделанные в суда военного назначения. Благодаря эффекту рассеивания, два легких носителя и пара рейдеров, вооруженных артиллерией среднего калибра, вышли из прыжка на довольно значительном расстоянии друг от друга и воюющего конвоя. Этим очень удачно воспользовались легкие истребители Пичембу. Пилоты нелюдей, бросив на произвол судьбы оба агонизирующих рейдера, предприняли отчаянную попытку на слабо защищенные рейдеры людей. Снеся малочисленные турели ПКО, истребители Пичембу принялись планомерно обстреливать небронированные корпуса рейдеров. Через полчаса избиения оба рейдера поочередно испарились в плазменной вспышке, вызванной детонацией реакторов. Воодушевленные легкой победой, пилоты Пичембу решили заняться легкими носителями. Однако капитаны кораблей не стали дожидаться нападения и, выпустив свои авиагруппы, направили суда на сближение друг с другом. Объединенная авиагруппа людей сначала прорядила малые корабли врага слаженной ракетной атакой, а затем, разбившись на тройки, устроила с пилотами нелюдей собачью свалку. Понимая, что все кончено, десяток истребителей Пичембу вышел из боя и на форсаже помчался к одному из легких носителей. 5 малых кораблей врага уничтожило ПКО, но оставшаяся пятерка «Камикадзе» воткнула свои машины в кормовую часть лишенного брони корабля. В итоге все основные двигатели были уничтожены, и только чудом избежали детонации реакторы. Взбешенный понесенными потерями капитан Дахау перенес огонь туннельных орудий на почти обездвиженные рейдеры нелюдей. В результате слаженного массированного обстрела рейдер Пичембу превратился в маленькую сверхновую звезду, а рейдер Мзинов раскололся на 2 части.